Тулупчик из барана, шапку, башлычок, мороз и не щиплет. Выйдешь — певучий звон и звезды. Калитку тронешь — так и осыплет треском мороз. Снег синий, крепкий, подпискивает тонко-тонко. По улице сугробы, горы, в окошках розовые огоньки лампадок. А воздух синий, серебрится пылью, дымный, звездный, сады дымятся. Березы, белые видения, спят в них галки. Огнистые дымы столбами высоко до звезд. Звездный звон певучий плывет, не молкнет. Сонный звон чуда, звон видения славит Бога вышних. Рождество. Идешь и думаешь: сейчас услышу ласковый напев молитвы, простой, особенный какой-то, детский, теплый. И почему-то видится кроватка, звезды. Рождество Твое, Христе Боже наш, воссияя мирами свет разума. И почему-то кажется, что давний-давний тот напев священный был всегда и будет. На уголке лавчонка, без дверей, торгует старичок в тулупе, жмется. Замерзлым стеклышком знакомый ангел с золотым цветочком. Мерзнет, осыпан блеском. Я его держал недавно, трогал пальцем. Бумажный ангел. Ну, карточка. Осыпан блеском, снежком как будто. Бедный, мерзнет. Никто его не покупает. Дорогой. Прижался к стеклу и мерзнет.